Собравшись с мыслями и нацепив на голову шляпу, я чуть ли не ползком выбрался из особняка. Тяжеленный инквизиторский плащ жутко мешал, но идея снять свою единственную защиту от колдовства и вовсе вызывала у меня что-то вроде тихой паники. Так я и полз, старательно придерживая полы плаща, чтоб, боже упаси, не звякнуло. Метр за метром я приближался к пирамиде из трупов, на которой стояло чудовище. Сотканные из крови символы порхали в воздухе в кажущемся беспорядке, но я старался об этом не думать. Сейчас не время и не место для размышления о неправильности происходящего. Мерзкий трупный запах становился сильнее с каждым метром, но я не останавливался. Стоило проползти еще чуть-чуть, и до моих ушей донеслось едва слышное бормотание. Этот заляпанный кровью урод непрерывно бубнил какие-то фразы, раз за разом повторяя бессмысленный, на мой взгляд, набор звуков. Всегда приятно осознавать, что сделанные выводы верны. Тварь определенно разумна, а голос явно принадлежит человеку. Последние несколько метров я прополз, с трудом перебарывая рвотные позывы. Осторожно перевалившись на спину, я вытащил из ременной петли пистоль. Так, теперь прицелиться, думаю, если снести этой пакости голову, мало ей не покажется. Наведя дуло последнего довода куда-то в район шеи чудовища, я плавно потянул за курок. Едва слышный щелчок механизма прозвучал неожиданно громко, следом бабахнул выстрел, руку дернуло отдачей, а окружающий смрад разбавился вполне приемлемым запахом пороховой гари. Колдуна от меня закрыла повисшая в воздухе красная взвесь. Однако времени наслаждаться моментом у меня не было. Следовало добить урода, если тот еще жив. Рванувшись вперед сквозь облако висящей в воздухе крови, я ожег лоб об маленький свинцовый комочек. Пуля мелькнула в сознании, прежде чем меня отшвырнуло в сторону ударом в грудь. Несмотря на кожаный нагрудник, удар едва не переломал мне ребра, а может и переломал. Кожу немедленно обожгло. Непонятно от чего разогревшиеся клепки в форме крестов раскалились так, словно побывали в кузнечном горне. Слетев на землю, я тотчас подхватился на ноги. Осознание того, что сейчас меня будут убивать, помогло проигнорировать боль. Скакнув в сторону, так что заныли мышцы, я рванул в сторону, стараясь не выронить свое оружие. Где-то позади отвратительно хлюпнуло, но мысль обернуться, чтоб посмотреть, что там произошло, даже не пришла мне в голову. Вместо этого я еще больше поднажал, стараясь добежать до ближайшего особняка как можно быстрее. И как оказалось, не зря, поскольку в следующий миг меня накрыло волной зловонной красной жижи, и без того горячие как утюг клепки на камзоле раскалились до красна. Подвывая от боли, я с трудом удержал равновесие. Залитые кровью камни мостовой, не намного шершавее катка. Перекат в сторону и новый хлюп. К счастью, волна зловонной жижи прошла мимо. Похоже, мой выстрел, несмотря на то, что не достиг цели, разозлил чудовище не на шутку. Теперь оно жаждет доказать мне мою неправоту своими аргументами. И как ни печально признавать мои аргументы на фоне его, кажутся, мягко говоря, неубедительными. Еще один кровавый взрыв едва не сбил меня с ног, доказав мою неправоту. Прокатившись по мощенной камнем мостовой, я вновь вскочил на ноги и ворвался наконец в особняк какого-то зажиточного горожанина. Откатившись к стене, я прислонился к ней спиной. Ноги подрагивали от перенапряжения, а мозг от прорвавшегося сквозь преграду воли страха и безысходности. Что делать? И ни единой мысли, даже не представляю, как мне в живых остаться, не то что разделать эту тварь на сувениры. Еще немного подумав над тем, каким именно образом мне уничтожить этого монстра, я впал в уныние. Обычному человеку не одолеть подобное исчадье тьмы. Мне хватило предыдущей попытки на то, чтобы понять, что этому парню нарезать меня в соломку не составит никакого труда. Мало того, скорее всего, он просто меня банально заколдует. Пулю он остановил без особого труда. У меня просто нет действенных аргументов для того, чтобы вести с ним философский диспут на отвлеченные темы. Эх, где же Аврелий? Его помощь мне бы сейчас очень не помешала. Я снова выглянул в окно. Чудовище неторопливо приближалось к тому дому, в котором я решил укрыться. Создавалось ощущение, что оно чует меня. Конечно, кровь, он чует мою кровь. Но ничего, я так просто не сдамся. Вот только последний довод перезаряжу. Так, сыпануть пороху, утрамбовать его как следует, затем пулю, опять утрамбовать, вот и готово. Внезапно мне стало дурно. Упав на колени, Я уставился на свои мигом побагровевшие руки. Из носа закапала кровь. Да меня ж сейчас порвет, как моего коня. Я словно почувствовал дыхание смерти. Умирать – пренеприятнейшее занятие, а самое главное – безумно интересное. Как говорят, в такие моменты перед твоими глазами проносится вся прошлая жизнь. К сожалению, мне не удалось почувствовать это. Мои глаза, казалось, просто вывалятся из орбит, так что если что и пронесется перед ними, так это пол. Но просто сидеть и ждать своей смерти я не мог. Хоть помолюсь напоследок, в своей прошлой жизни я делал это не слишком часто, так хоть умру как человек. Мои губы зашептали слова привычной молитвы. С каждой секундой мне становилось все хуже. Я не мог понять, почему же этот кошмар не может закончиться, ведь монстру хватило нескольких секунд на то, чтобы превратить мое средство передвижения в кровавые ошметки. Видимо, с людьми у этого засранца какие-то сложности, тем более с божьими людьми. Если кто-нибудь назвал бы меня так несколько месяцев назад, я бы долго смеялся. Но теперь все было по-другому. В нескольких десятков от меня находилось истинное порождение преисподней, и я молился своему Богу, не надеясь защитить свое тело, но пытаясь хотя бы сохранить свою душу. Душа в последние секунды моей бренной жизни внезапно вышла для меня на первоочередную позицию. Бог с ним, с телом. О душе надо думать, о душе. Тем более, что скоро она отправится в долгое путешествие, и как-то не хочется, чтобы попала она в то самое место, где клепают таких уродцев. Истово молясь и каясь в своих многочисленных грехах, совершенных на заре моей молодости, я не заметил, как какое-то странное сияние окутало мое тело. Боль, терзающая тело и разум, отступила. Кровь перестала сочиться из носа, а кровавые слезы, бегущие из глаз, высохли, превратившись в присохшую к лицу корку. Я с удивлением смотрел на свои слабо светящиеся в полумраке руки. Магия этого чудовища перестала действовать на меня. Я снова воздал благодарность небесам. «Все-таки ты неплохой парень, отче. Я готов иметь с тобой дело». Трижды перекрестившись, я поднялся с колен. Меня переполняла странная решимость выпотрошить это чудовище, и я понял, что, скорее всего, у меня теперь появилась миссия, и теперь все зависит только от меня. Отбросив ненужные сомнения и глупости, я ударом ноги выбил наружу входную дверь. Переместившись на высокое крыльцо особняка, я приветливо помахал руками своему оппоненту. После небольшой доработки боссом, я мог удивить противника неожиданными оборотами речи. «Эй, Эдвард, руки-ножницы!» Это сравнение просто просилось ко мне на язык. «Поговорить не хочешь?» Вместо того, чтобы завязать непринужденную беседу и обсудить наши разногласия, как культурные люди, Эдвард остановился и с утроенным усердием начал бубнить свои заклятия. Моя божественная защита несколько раз мигнула. «Нет, это совсем нехорошо. Хватит заумных речей и глупых разглагольствований. Время убивать, иначе меня сейчас тут самого». Выхватив из ножен весомый аргумент, я понесся в сторону оппонента, чтобы раз и навсегда поставить жирную и кровавую точку в нашем споре. Хлесткий удар когтями я пропустил над головой, немного пригнувшись. Удар другой когтистой лапы я заблокировал рапирой. Зря нужно было уклониться, в хрупкой на вид лапе с когтями-лезвиями оказалось куда больше силы, чем я мог себе представить. Рапира уцелела только чудом, и надеяться на то, что это чудо повторится, по крайней мере, глупо. Нет, так дело не пойдет. Я начал кружить вокруг Эдварда, пытаясь понять, как же именно можно разделаться с таким неприятным субъектом. Эдвард попыток достать меня тоже не предпринимал, лишь его страшные глаза неотрывно следили за каждым моим движением. Так мы и кружили друг против друга, не решаясь напасть. Я-то понятно, страшно все-таки лезть к такому, пускай у тебя даже руки светятся, но вековые инстинкты, впитанные с молоком матери, просто вопили о том, что от таких поганцев мои предки предпочитали держаться подальше. А вот почему Эдвард все это время медлил, видимо, все это время он готовил свой собственный последний довод. Выкрикнув какое-то непонятное слово, он указал в мою сторону одним из своих когтей, и я снова почувствовал, как кровь в моем теле начала вести себя немного не так, как я привык. Что ж, еще немного и Эдвард меня банально выпотрошит или вскипятит. Рванув свободной левой рукой свой последний довод, я скакнул к монстру, уже зная его ответ. Эдвард не разочаровал меня. Удар когтистой лапой едва не сбил меня с ног, но рапира выдержала. Я успел скрестить ее с пистолем в последний момент. Именно эта импровизированная защита и дала мне возможность нанести свой коварный удар. Правда, Вторая лапа монстра тут же сгребла меня в охапку, крепко прижав меня к шипастому телу. Жалобно скрипнул инквизиторский камзол, многочисленные шипы и крючки на теле твари прорезали кожаную броню. Но это все не так уж и страшно, в конце концов, я на это и не рассчитывал. Правда, не думал, что чудовище обладает такой феноменальной силой. Мой позвоночник с трудом выдержал такую нагрузку. Если бы я стрелял в Эдварда с небольшого расстояния, то он попросту остановил бы пулю. Судя по предыдущему обмену любезностями, у него была неплохая реакция. Но теперь, когда мой пистоль находился у него под подбородком, а его свободная рука терзала мое плечо, у него не осталось никаких шансов. Прогремел выстрел, и голова Эдварда взорвалась в опасной близости от моего лица, окатив меня кровавыми ошметками и остатками костей. Тело чудовища тут же обмякло, и я вывалился из его объятий, тут же вывернув содержимое своего желудка на мостовую. Страшная рана на плече начала затягиваться. Мои глаза полезли из орбит, когда я увидел это. Должно быть, покровительство босса дает не только сопротивляемость магии. Я как завороженный смотрел на процесс заживления. Впрочем, зрелище оказалось недолгим, едва рана покрылась плотной корочкой, как свечение погасло. Конечно, работу выполнил, будь добр сдать инвентарное оборудование. Ладно, хоть кровотечение остановили. Прямо как в лучших государственных учреждениях. Додумать мысль до конца я не успел, поскольку обезболивающий эффект свечения тоже исчез. Не выдержав этого издевательства, я взвыл от боли. В плечо, словно раскаленные гвозди забивают. Ну почему все всегда идет через пень-колоду? За что, Господи? За что? Мне ведь так хорошо было там в мире науки и техники, где вся магия, потуги шарлатанов и кормушка для особо продвинутых особей. Я ведь в отличие от орды красноглазых чудиков, живущих у монитора никогда, слышишь, никогда, не желал оказаться в романтичном средневековье. Нахрен эту романтичность, в гробу я ее видал. Подвывал я от боли, наверное, я выл бы еще очень долго, если бы не новая вспышка боли, но уже в голове. Не выдержав такого небрежного отношения, сознание рухнуло в спасительную бездну обморока. «Несите его в экипаж», — распорядилась Элина, закованные в превосходные латные доспехи фигуры, застывшие за ее спиной, порядком ее нервировали. Символика, украшавшая шлемы и нагрудники, выдавала в них рыцарей-монахов одного из самых специфичных орденов. По слухам, этот орден давно уже балансировал на самой грани отлучения за свои более чем революционные взгляды на веру. «Слушаюсь», — гаркнул вооруженный арбалетом и коротким мечом кирасир. Впрочем, сейчас он сжимал в руках самую обычную дубинку, обернутую двумя слоями плотной ткани. У ног кирасира распростерся невысокий крепко сложенный мужчина в плотном плаще с символикой ордена протекторов. Правое плечо мужчины превратилось в одну большую рану, и лоскуты плаща и великолепно подогнанной кожаной брони отнюдь не улучшали картину. «Нужно сжечь тела», — произнес один из тамплиеров, стоявших позади женщины. «На это нет времени, я чувствую жнеца, у нас мало времени», — покачала головой Элина. При слове «жнец» кирасир, взваливший было на плечи тело мужчины, едва его не выронил, а руки тамплиеров нервно обхватили рукояти мечей. «Уходим». Он почти восстановился. Взвизгнула девушка и первой бросилась к стоящей неподалеку карете. Кирасир также припустил за ней со всей возможной скоростью. Последними к карете последовали тамплиеры. Воины нервно оглядывались в поисках опасности. И она не заставила себя ждать. Земля вскипела и сотни темных, почти черных щупалец опутали колеса экипажа. А у подножия горы трупов началось крайне подозрительное шевеление. Тем временем кирасир уже закинул раненого мужчину в карету и, быстро взобравшись на козлы, попытался привести в чувство обратившихся в соляные столпы лошадей. Бедные животные в первый раз в своей жизни столкнулись с чем-то настолько противоестественным. Ощутив неладное, Элина высунулась из экипажа, полоснув себя по руке коротким странно изогнутым кинжалом. Она быстро зашептала нечто, состоящее на первый взгляд из совершенно случайного набора звуков. Эффект этого действа проявился почти моментально. Удерживавшие карету щупальца опали, а к перепуганным до смерти животным вернулась власть над собственным телом. Перепуганные лошади рванули так, тамплиеры едва успели вскочить на подножки. Спустя несколько секунд карета уже мчалась по улицам города, а город стремительно оживал. От центра во все стороны расходился поток самых разнообразных тварей. Их всех роднило только то, что выбрались они из огромной кучи трупов, сваленной на центральной площади, и выглядели они так, будто кто-то наспех собрал их из подручного материала. Карета неслась все быстрее, подгоняемые ужасом лошади набрали просто поразительную скорость. А вот карета на такую скорость оказалась не рассчитана. Одна минута бешеной гонки по улицам полностью износила и без того порядком потрепанные подвески. Вслед за порвавшимися подвесками подломились оси. Враз ставшая волокушей карета начала замедляться, несмотря на старания обезумевших от страха лошадей. Правивший каретой кирасир лишь чудом удержался на своем месте, когда отлетели колеса. Потянувшись вперед, он отцепил упряжь, и лошади моментально умчались к городским воротам. Спрыгнув с козел, кирасир быстро открыл двери, не дожидаясь команды, взвалил бесчувственное тело мужчины на плечи. «Бежим, быстрее!» — прикрикнула Элина, выбравшись из кареты. В отличие от своих спутников, бешеная тряска ничуть не сказалась на ее координации. «Помоги ему!» — указала она на пыхтящего под весом раненого, кирасира, и, не дожидаясь подтверждения, припустила вслед за лошадями, и бежала она не намного медленней, даже с учетом того, что ряса порядком сковывала движение. Очутившись за пределами города, девушка тотчас развила бурную деятельность, вычертив сложную схему изогнутым ножом. Она полоснула по успевшей зажить ладони, брызнула кровь, крупные алые капли упали на расчерченную сложным узором землю. Прикрывавший отход товарищей тамплиер, почти полностью скрывшийся под ворохом шевелящихся монстров, внезапно ощутил, что натиск ослаб. Склеенные из разных частей тел чудовища замедлились. Прорубив себе дорогу наружу, тамплиер припустил вслед за своим братом по ордену и кирасиром. Тем временем замедлившиеся было твари постепенно возвращали себе подвижность и уже через несколько секунд вновь пустились в погоню. Впрочем, тамплиеры к этому моменту успели закрыть ворота. Глава 6. Приор ордена гончих господа во главе отряда из пятерых опытных охотников на ведьмы дюжины неофитов появился на окраине Алитбурга через два дня, после того как его покинул возглавляемый женщиной отряд тамплиеров. Приказ епископа оказался полной неожиданностью для всего ордена. Впрочем, приор и не подумал оспаривать приказ могущественного покровителя, вместо этого он собрал всех, кого успел найти, включая тренирующихся послушников, и, реквизировав из монастырской конюшни все, что годилось под седло, выступил скорым маршем. Если раньше у приора и были сомнения по поводу приказа епископа, то теперь они окончательно развеялись, а еще Тиберий, а именно так звали приора, понял, что они опоздали. От Элитбурга буквально разило смертью. Сочная летняя трава вокруг города пожухла, оббитые железом городские ворота заржавели и производили такое впечатление, будто вот-вот рухнут. Да и крепостная стена выглядела так, будто ее не подновляли как минимум сотню-другую лет. Казалось бы, ничего необычного, но Алитбург был торговым городом и вырос на этом месте лет 30 назад. И что характерно, городской совет весьма ревностно относился к своим обязанностям. Правда, у такой ревностности была своя причина – племена горцев, живущие в горных аулах неподалеку. Так что стража здесь не расслаблялась ни на минуту, а за крепостными стенами тщательно следили. Переглянувшись с пятеркой охотников, приор поймал себя на мысли, что входить в этот город ему не хочется. И надо признать, у такого нежелания было весьма веское основание. Приор не в первый раз в жизни видел подобное, целые города обращались в склепы не раз и не два, и каждый раз очистить такой город от скверны было очень непросто. «Заклинатель крови!» — сплюнул кто-то из опытных охотников. Среди послушников раздалось тревожное перешептывание, но стоило приору кинуть на них суровый взгляд, как перешептывание прекратилось. «Странно», — задумчиво пробормотал Тиберий. «Не вижу гомункулов», — пояснил он в ответ на встревоженный взгляд едущего рядом охотника. «Септимий», — приказал приор, — «отправляйся с докладом к епископу, Алитбург уничтожен кровососами, пусть собирает войска, если мы не справимся, они ему пригодятся». Коротко кивнув в знак подтверждения приказа, послушник развернул своего скакуна и унеся в обратном направлении. «Приготовьтесь к бою», — выдохнул новый приказ приор. «Первичная задача — найти брата Аврелия», — добавил он, убедившись, что его слушают. Несколько минут тишину нарушал лишь перестук копыт да зловещий шелест вынимаемых из ножен клинков. «Вели, Риги, Деций, за мной остальные прочешите окрестности», — распорядился приор и, проверив, легко ли выходит из петли пистоль, пришпорил лошадь. Мгновением позже за ним устремились названные по именам охотники. Проскочив ворота, они чуть придержали лошадей, однако никакой опасности найти не удалось. Город выглядел абсолютно необитаемым, ни людей, ни домашних животных, лишь покосившиеся от старости дома да бурые грязевые потоки на постовой. Никаких следов, доложил Вилли, вновь влезая в седло. Ответ приора потонул в грохоте выстрела. Не сговариваясь, охотники устремились на звук. Несколько минут бешеной скачки и тройка охотников во главе с приором вылетела на заваленную трупами площадь. Полуразложившиеся тела испускали отвратительное зловоние, а странные червеобразные существа, снующие от одного трупа к другому, наполняли площадь мерзким подобием жизни. «Это Аврелий!» — гаркнул приор и пустил лошадь. По кромке площади, стараясь не выпускать из виду отвратительных созданий, снующих между трупами, некоторые тела изменились, на трупах отросли усеянные шипами конечности. Наполненную шевелением и отвратительным хлюпаньем тишину разорвал еще один выстрел. Пришпорив лошадь, приор в считанные мгновения добрался до приземистого особняка, из которого доносились звуки боя. Слетев с седла, Тиберий проскочил ажурные ворота и, не сбавляя хода, разрядил свой пистоль в залитое кровью создание, некогда бывшее человеком. Именно бывшее, поскольку в этом переплетении когтей и зубов опознать человека было практически невозможно. Освещенная пуля разорвала монстра изнутри. Проскочив залитое склизкой гадостью крыльцо, приор ворвался в особняк. Охотники на ведьм следовали за ним по пятам, прогремело еще несколько выстрелов, и несколько монстров взорвались дождем кровавой пены и самых разнообразных конечностей. «Прекратить!» — рявкнул приор. «Сожгите трупы, здесь я и сам справлюсь!» Коротко кивнув, монахи растворились в сумерках, а приор взбежал по лестнице, попутно разрубив гибкую змееподобную тварь, рискнувшую попробовать его на зуб. «Аврелий!» — крикнул приор, ворвавшись в залитый красной слизью коридор. «Я здесь!» — донесся до ушей Тиберия голос охотника. Пробежав по коридору, приор проломил плечом хлипкую дверь и, не останавливаясь ни на миг, сбил с ног человекоподобную тварь с добрым десятком паукообразных конечностей, торчащих из спины на манер крыльев. Прежде чем тварь успела что-либо предпринять против новой угрозы, ее череп проломил освещенный клинок Аврелия. Протянув приору руку, он помог ему подняться на ноги. Сам инквизитор выглядел при этом не лучшим образом. Разорванная на груди ряса и кольчужная рубашка под ней пропитались кровью. Широкая рваная рана обильно кровоточила, но Аврелий каким-то чудом оставался на ногах. «Спасибо!» — поблагодарил приор. Ответ Аврелия потонул в душераздирающем визге. Мгновением позже за окнами особняка полыхнуло так, будто взошло второе солнце. «Сжигаете трупы?» — спросил Аврелий, не делая попытки подойти к окну. На подобный подвиг у него просто не осталось сил. «Что здесь произошло?» — быстро спросил приор, оценив состояние инквизитора. «И где колдун?» Последний вопрос особенно сильно волновал приора, поскольку выкачивший силу из целого города маг способен доставить по-настоящему крупные неприятности, в сравнении с которыми эпидемия чумы, просто детский лепет, убит. Прохрипел Аврелий, оседая на пол. Силы окончательно покинули инквизитора, однако сознание он не потерял. «Как ты сумел?» Потерял дар речи приор. «Каждый кровавый колдун – опаснейший противник, противостоять которому может лишь крупный отряд церковников, и это только в том случае, если он еще не успел набраться сил. Маг же, способный осушить целый город, как правило, становился объектом крестового похода». «Не я!» — прохрипел Аврелий. «Кто? Кто это сделал?» — опомнился Тиберий, однако инквизитор к этому моменту уже лишился чувств. «Мерный перестук копыт вывел меня из забытья. Открыв глаза, я с удивлением уставился на окружающую меня обстановку. Ни мертвого города, ни трупов, вместо всего этого деревянный ящик 2х2, и очень характерная тряска, мягко намекающая на то, что меня куда-то везут. Как я здесь оказался, я почему-то никак вспомнить не мог. Первым делом я исследовал единственную дверь. Заперта, значит, я оказался здесь не по своей воле. Решетка на окне ненавязчиво намекала на то, что те, кто меня сюда засунул, не слишком хорошо ко мне относятся. Но почему? Вроде бы никаких преступлений мы не совершали, даже, наоборот, я избавил этот мир от настоящего порождения зла. Вспомнив Эдварда, я поежился. Даже в играх я теперь буду играть только за хороших. Если когда-нибудь вернусь, наверное, пора подвести итоги. Вот он я, сижу в запертой карете, и везут меня неизвестно куда. Чего я добился, прожив в этом мире почти месяц? Какие изменения произошли со мной? У меня не было ответа на все эти вопросы. Да, я изменился, нельзя остаться прежним, попав в подобную ситуацию. Я стал более верующим, что ли, а как иначе? Хотя если учесть все произошедшее, то тут больше слова «знающий» подходит. Я все-таки убил настоящего упыря. Эта тварь была способна вырезать население целого города, что она, собственно, и не преминула сделать. А я, весь, значит, такой крутой, взял да и пристрелил ее. Смешно, да я просто падаю от смеха. Особенно, мне кажется, смешным то, что один человек смог уничтожить тварь, выпотрошившую целый город. И это сделал я, боже, да нет, конечно. Просто кто-то сделал это моими руками. Но почему именно я? Что вообще со мной происходит? Мысли, словно жужжащие насекомые, носились у меня в голове. Снаружи доносился только цокот копыт. Звать тех, кто пленил меня, я не решался. Что хорошего от них можно ждать? Нет, я не сопливый юнец, еще не расставшийся с иллюзиями по поводу подлости этого мира. Я не буду скрести себе на хребет еще небольшую кучку неприятностей. Наверное, именно этим я всегда и отличался от окружающих меня людей. Поразительная приспособляемость, полное отсутствие сожаления по поводу совершенных мною поступков, я всегда шел по жизни с высоко поднятой головой. Если ты ничего не представляешь из себя, то тебе не добиться успеха, хоть в своем, хоть в другом мире. Только те, кто способен зубами вырвать для себя самые лакомые куски, смогут добиться каких-нибудь результатов. Боже, о чем я думаю? Какой-то бред в очередной раз лезет мне в голову, и вместо того, чтобы думать о том, как мне выбраться из этого неприятного места, я сижу и размышляю о своей нелегкой судьбе. Что же делать? Я попытался рассмотреть, что происходит снаружи. Угол обзора позволял мне видеть лишь лес и дорогу. Наверное, все же нужно привлечь к себе немного внимания. «Эй там, я есть хочу!» — выкрикнул я сквозь решетку. После еще пары выкриков цокот копыт приблизился и к окну подъехал всадник, так я решил поначалу, но стоило приглядеться повнимательнее, и я понял всю глубину своих заблуждений. Вовсе не всадник приблизился к окошку, а всадница. «Здравствуйте», — произнес я мигом пересохшим горлом. Девушка была не просто красива, она вызывала вожделение. Точеная фигурка, прикрытая тяжелым плащом, аккуратные ручки, держащие поводья, темные волосы, ну и... конечно же, лицо, нечасто можно было встретить подобную красавицу даже в моем собственном мире. «Что надо?» – немного надменным голосом произнесла девушка. «Нет, умом я прекрасно понимал, что с ней мне ничего не светит, но проклятый организм почему-то сразу начал питать по ее поводу какие-то безумные надежды. Почему я здесь нахожусь?» – задал я тут же вопрос. «Я что, пленник?» – «Нет», – девушка улыбнулась. «Вы наш гость, и мы просто заботимся о вашей безопасности». В голосе красавицы явно чувствовалась насмешка. «А как насчет еды? Сначала надо решить более насущные проблемы, об остальном будем думать после. С этим придется потерпеть». Грустная улыбка озарила ее прекрасное лицо. «Но не переживайте, скоро мы приедем». С этими словами она пришпорила лошадь и исчезла из поля моего зрения. Несколько секунд я просто сидел с открытым ртом. Кто эта девушка и зачем она пленила меня? Воображение тут же начало рисовать безумные картины того, для чего именно. Тьфу, меня, может, убивать скоро будут, а я о всяких непотребствах думаю. Нет, нужно думать о том, как выбраться отсюда, а девушки пока не входят в мои первоочередные планы, тем более такие. Что-то мне подсказывает, что этой красотке меня отправить к праотцам не составляет особой труда. Четыре деревянных стены, зарешеченное окошко и мерный цокот копыт. Вот, собственно, и все, из чего состояли две следующие недели моей жизни в карете. Кормили сносно, но особого изыска я не ощущал. Девушку же я за это время так больше и не увидел. И как это ни странно, но я не слишком огорчался по этому поводу. Что-то с этой девушкой не так, к тому же от нее прямо-таки веет опасностью. Но это все не важно, куда неприятнее то, что экипаж, в котором я находился, охранялся двумя арбалетчиками и пятеркой всадников весьма примечательного вида. Что в них примечательного? Кресты. На плащах, на кирасах и на попонах, покрывающих лошадей. Огромных таких, и явно привычных не к плугу или телеге, а к плитам доспехов и тяжеленному всаднику. В общем, никем, кроме как паладинами этих закованных в доспехи воинов, назвать язык не поворачивался. Как ни крути, но в одиночку и без оружия сбежать не получится, тем более что леса кончились и теперь вокруг, насколько хватает взгляда, простирается степь, идеальное место для охоты на двуногую дичь. Отлипнув от крохотного окошка, Я постарался с удобством улечься на подпрыгивающий на колдобинах пол. Плечо все еще ломило, но рана заживала с просто изумительной скоростью. А если учесть, что никто так и не озаботился оказать мне медицинскую помощь, подобный результат равносилен чуду. Впрочем, в чудеса я теперь верю, так что, особо не удивляюсь. Если уж существуют индивиды, способные управлять кровью так же непринужденно, как собственным телом, а в ответ на молитву может снизойти благословение Всевышнего, то чуть ускоренная регенерация как-то не так уж и впечатляет. Экипаж ощутимо тряхнуло, должно быть, попалась особенно высокая кочка. Стукнувшись головой, я заставил себя подняться. Привалившись спиной к одной из стенок, я с удивлением отметил, что движение замедляется. «Именем господа остановитесь!» Донесся сквозь деревянную стену властный голос. «Так-так, неужели обо мне кто-то вспомнил? Может, Аврелий все же пережил первый выпад Эдварда и вспомнил о своем дознавателе? Остановите экипаж!» — приказал знакомый женский голос. «Но если ваши люди попытаются задержать нас, я буду вынуждена применить силу», — прозвенел в ответ на требование неизвестного холодный женский голос. «Ух ты, я и не подозревал, что она может говорить настолько прохладно. Кто дал тебе право говорить со служителем господа в таком тоне?» — вскипел ее невидимый собеседник, довольно фальшиво вскипел. «Впрочем, не видя мимики, я могу и ошибаться. Отрадно другое. Поведение этой средневековой фемины не мне одному кажется подозрительным. Долгое сидение в четырех стенах настроило меня на несколько философский лад. Епископ Альфурт передал мне особые полномочия. Слово «особые» девушка выделила. Должно быть, это не просто эпитет. Так что вы не имеете права задерживать меня, сверх необходимого. Подтвердите полномочия», — сухо произнес мужской голос. «Да, и здесь кругом канцелярщина и никакой тебе духовности». Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Паладины в разговор не вмешивались. Арбалетчики на крыше экипажа и вовсе молчали в тряпочку. Насколько я понимаю, в отличие от облаченных в доспехи воинствующих церковников, они были самыми обычными солдатами, которых всегда хоть пруд пруди. По энциклике Святого Престола я обязан удостовериться в личности ересиарха и убедиться в том, что у епископа, надзирающего за этой маркой, нет вопросов к пойманному еретику. Отчеканил голос незнакомого мне мужчины. На несколько долгих минут воцарилось молчание. Причем молчание того сорта, когда достаточно одного резкого звука, чтоб началась драка. Не знаю, какими силами располагает этот парень, но если у него за спиной нет десятка арбалетчиков, то пятерка рыцарей, охраняющих мою скромную персону, втопчет его в землю по самые ноздри. «Можете начинать досмотр», — согласилась девушка. Судя по ее словам, она, так же как и Аврелий, принадлежала к служителям церкви. Забавно, но назвать ее монашкой язык все же не поворачивался. В поле моего зрения появился мужчина средних лет, одетый в серую рясу с вышитым серебром, крестом на груди. Весьма характерные застежки на нижней части рясы, плавные выверенные движения. В первый миг я едва не принял его за Аврелия, но стоило вглядеться в лицо, как иллюзия развеялась. Это не он, остановивший экипаж мужчина был куда старше. Но вот все остальное, за исключением креста на груди, совпадало до последней детали. Никаких сомнений в том, кто именно этот человек. Он охотник на ведьм, причем появился здесь неспроста, а явно по мою душу. На этот счет я почти не сомневался. «Кто это?» — мужчина повернулся в сторону девушки, также появившейся в поле моего зрения. «Этот человек был найден нами в Элитбурге», — натянуто произнесла девушка. «Он подозревается в ереси и запретной магии». «Что за бред?» — грубо прервал ее охотник. «Это слуга господа, вместе со своим соратником, принявший неравный бой с чудовищем. К сожалению, я не могу утверждать этого». За спиной девушки появилась парочка паладинов. «Но обещаю вам, епископ разберется». Охотник скрипнул зубами, затем подошел к решетке вплотную и неожиданно подмигнул мне. «Мы тебя вытащим», — услышал я приглушенный шепот. Затем охотник стремительно развернулся и исчез из поля моего зрения. Послышалось конское ржание, и мимо кареты пронеслись трое всадников, а экипаж возобновил движение. После всех этих событий я находился в недоумении. «Что со мной происходит? Черт возьми, что за странная игра ведется вокруг меня?» Постепенно характер местности, через которую мы проезжали, менялся. Степь сменилась полями и небольшими речушками, а это означало, что мы выезжаем к обжитым местам. Уже ближе к вечеру мы наконец-то подъехали к какому-то городу. Девушка снова появилась в поле моего зрения, но лишь для того, чтобы закрыть заслонку на единственном окне, и теперь я даже не мог рассмотреть, куда именно меня везли. Мне оставалось лишь вслушиваться в шум, доносящийся снаружи. Еще около часа я сидел в карете, терзаемый сомнениями. Наконец, карета остановилась, открылась дверь, и два дюжих молодца бесцеремонно выволокли меня из кареты. Мы находились в какой-то конюшне, меня тут же повели к ближайшей двери, рядом шла та самая девушка. В руках она держала мое нехитрое имущество, а именно шляпу, пистоль и рапиру. «Сегодня тебе не повезло», — огорошила меня красавица. «Мастер не сможет принять тебя, поэтому пока мы поместим тебя в гостевые покои». Все еще не понимая своего настоящего статуса, я лишь кивнул. «Пока вокруг меня происходят все эти непонятные вещи, я не стану высовываться, но, судя по всему, моей жизни пока ничего не угрожает, а следовательно, можно немного расслабиться. Как насчет того, чтобы эти господа отпустили меня? Я, конечно, не надеялся на это, но попытаться стоило. А ты не будешь делать глупости?» Девушка улыбнулась. «Боже, как ей это удается? У меня от этой улыбки чуть ноги не подкосились, а все лишние мысли, а они в такие моменты все лишние, вылетели из головы. Нет, я буду вести себя хорошо», — ответил я чистую правду, с трудом сглотнув ставшую вязкой слюну. «Так, неловко я себя, наверное, со школы не чувствовал. Да-да, я буду хорошим мальчиком, до поры до времени, пока не появится возможность сбежать к своим», — мелькнула в голове почти истеричная мысль. «Правда, кто такие свои, и кто эти так называемые чужие, я имел лишь смутное понятие, но название ордена, в котором мы с Аврелием состояли, я помнил, а следовательно, вот туда-то мне и надо. Ну его к лешему, всех этих покровителей. Знаем мы, чем это обычно заканчивается». Наконец, это странное путешествие подошло к концу. Свернув в очередной коридор, меня подвели к маленькой, неприятной дверце. Туда меня, собственно, и затолкали. Сухо щелкнул замок, и я оказался в полном одиночестве. Комната ничем не напоминала тюремную камеру, разве что зарешеченное окно немного смущало меня, но все сомнения тут же разрешились, как только я увидел еду. Ни медля ни секунды, я накинулся на стоявший на единственном в помещении столе поднос с едой. Кроме стола в этой комнатке находилась пара кресел и кровать, но осматривать достопримечательности этого места у меня не было охоты. Все внимание поглотила еда. Я даже не мог подумать, что так голоден. Вяленое мясо, кувшин неплохого вина, ароматная краюха хлеба, несколько каких-то корнеплодов, еда была простой, но очень вкусной. Наконец-то, закончив насыщаться, я развалился на кровати. Внезапно в голову пришла паническая мысль. Черт, а где тут туалет-то вообще? После тщательного обследования комнаты мои худшие опасения подтвердились. Под кроватью я нашел медный горшок. Брезгливо повертев в руках этот предмет обихода, я снова улегся на кровать, с облегчением подумав о том, что в ближайшее время пока не хочется им воспользоваться. Правда, о том, что будет ночью, я старался думать поменьше. В сон я провалился практически сразу, и вполне естественно, что приснился мне тот самый Эдвард Руки-Ножницы. Снова и снова я переживал подробности нашего боя, но во сне, в отличие от реальности, Эдвард пытался со мной говорить. Я правда ничего не понял, но странным образом уловил часть его эмоций, и они, надо сказать, немало меня удивили. Это было удивление при виде меня, граничащее с шоком, затем радость, затем вновь удивление и под конец ярость. Следующим утром я проснулся в ужасном состоянии. Ощущения были такие, как будто меня на части разобрали, а потом кое-как сшили обратно. «Он не сопротивляется», — донесся до моих ушей едва слышный женский голос. Покрутив головой, я без труда определил, откуда идет звук. Толстые деревянные стены здорово приглушали голоса, но и слух у меня, похоже, не намного хуже собачьего. Как бы то ни было, но я сосредоточился на голосе Фемины. Чутье подсказывало, что говорит она сейчас обо мне, и если повезет, можно, то я, возможно, узнаю о том, что ждет меня в недалеком будущем, и что характерно, без кофейной гущи и прочих зодиаков. Осталось всего неделя пути. Продолжила отчитываться моя пленительница. Любопытно, с кем это она разговаривает, и почему я его голоса не слышу. Не по телефону же она разговаривает. Или по телефону? Черт, от этого безумного мира можно чего угодно ожидать. Нет, он никак себя не проявил, никаких изменений я не заметила, поведала своему непонятному собеседнику Фимина. «Я проверила всеми доступными средствами, с головой у него точно не в порядке, а вот все остальное на уровне обычного человека, он даже на инициированного не тянет. Я понимаю, что он справился со стариком, я сама это видела, но я не заметила никаких изменений. Да, я знаю, что такое проводник силы, но у него нет характерных отметин. Да я понимаю, но не могу, госпожа приказала доставить его к ней в целости, возможно, она сама хочет его препарировать». Продолжила свой отчет девушка: «Несколько долгих мгновений у меня ушло на борьбу с собственным организмом. Организм желал с воплями метаться по комнате. Идея быть препарированным ему определенно не нравилась, да и мне, если честно, тоже. Но метаться по комнате я не стал, вместо этого я вновь обратился вслух. Да, я понимаю его ценность», — покаянно произнесла монашка, ну или кто там она в церковной иерархии. «Хотя что-то мне кажется, что к церкви она отношения не имеет. Вроде бы святоши людей не препарируют. Или препарируют, если учесть инквизицию. С другой стороны, еретик как бы даже и не человек. Будет исполнено», — отрапортовала она, и по ту сторону стены все внезапно затихло. Даже шагов не слышно. «Что ж, похоже, эта неугомонная женщина уснула и, что характерно, совесть ее не мучает. Ну что ж, ночные события мне все же не приснились, то-то я удивился такому порыву страсти с ее стороны. Теперь понятно, она просто хотела меня изучить без посторонних, и сейчас отчиталась о проделанной работе. Даже как-то обидно стало, а теперь меня сдаст для опытов и даже слезинки не прольет, хотя с чего бы ей их лить, я в ее глазах еретик и вообще колдун, и то, что меня будут резать на куски, ее совершенно не трогает. Ладно, ладно, не паниковать, нужно размышлять логически. Все не так уж плохо». В конце разговора злобной монашки напомнили о моей ценности так, что, быть может, все не так уж плохо. Поднявшись на ноги, я принялся расхаживать по комнате. Что все это значит? Черт возьми, в какую переделку я опять угодил и, что самое главное, как отсюда выбраться? Для начала, что я вообще знаю? Так, в-первых, есть Аврелия и некий монашеский орден, охотящийся на всякую живность. С ними вроде бы все в порядке, тот монах, остановивший карету, явно принадлежал к тому же ордену. Как там его ночная фея назвала? Приор, кажется. Это имя или сан, или, быть может, вообще должность. А ладно, не о том думаю. В общем, этот приор явно на моей стороне, ну или что вернее, на своей собственной, но с ним, во всяком случае, все ясно. А вот те, кто меня заперли по приказу некоего епископа, до сих пор остаются темными лошадками. Очень-очень темными, совсем уж черными, я бы сказал. Одно только то, что меня препарируют, делает их в моих глазах настоящими монстрами. С ними мне определенно не по пути, только вот как сбежать отсюда так, чтоб арбалетный болт в спину не получить? Так, в размышлениях о побеге я и провел те волшебные полчаса, пока за мной не пришли конвоиры. Бряцая железом, в комнатушку вошли два паладина, ну может, конечно, их здесь иначе называют, но я окрестил их именно так. Опущенные забрала, вкупе с обнаженными клинками, заставили и без того не слишком разумный план побега окончательно утратить всякий смысл. Покорно склонив голову, я последовал за ними. Основной зал постоялого двора оказался пуст, если не считать эмансипированную Фемину, взявшую меня в плен. Девушка завтракала, и даже это она ухитрялась делать, так что у меня перехватывало дыхание. Черт, что со мной? Сколько себя помню, никогда такого не было. Так, надо держать себя в руках. В конце концов, она хладнокровно предлагала меня препарировать. «Присаживайся», — медовым голоском произнесла девушка. Усевшись на предложенную лавку и спиной, ощущал, как насторожились паладины. Их присутствие порождало мерзкое ощущение занесенного над головой меча. Стоит мне неловко дернуться, и эти парни препарируют меня прямо здесь. Чем обязан? — осведомился я, стараясь держать лицо каменным. Сегодняшняя ночь лишь еще больше убедила меня в том, что ничего хорошего меня не ждет. И что характерно, внутренний голос подсказывал, что поддаться ее влиянию будет огромной ошибкой, возможно, даже фатальной. Разум же тихонько поддакивал внутреннему голосу, намекая на то, что к предательству в средние века относились не так, как в наше просвещенное время. Впрочем, Предатели от этого все равно не вымерли. «Разве ты не хочешь есть?» Несколько наигранно удивилась девушка. Назвать ее монашкой язык не поворачивался. Вместо ответа я выразительно посмотрел на совершенно пустой с моей стороны стол. На этом разговор как-то сам собой увял и засох. Все, что мне оставалось, это смотреть на то, как она ест. И надо сказать, что на фоне протестующего против голодания желудка это зрелище напоминало пытку. Наконец, насладившись едой, она жестом подозвала трактирщика, и спустя пару минут рядом со мной возникла источающая одуряющий аромат горка жареного мяса. Однако стоило мне потянуться в его сторону, как в стол врубился клинок. От потери конечности меня отделяла жалкая пара сантиметров. Одернув руку, я с немым укором воззрился на девушку, имя которой я так и не узнал, и скорее всего, узнаю еще не скоро. Помягче с нашим гостем, несколько фальшиво отчитала паладинов девушка. «Пусть он утолит голод, мы ведь не хотим, чтобы он чувствовал себя некомфортно», — спросила она, чуть подавшись вперед. Осторожно протянув руку к жареному мясу, я взял кусок и немедленно отправил его в рот, не забыв при этом одарить девушку благодарной улыбкой. Не стоит ее разочаровывать. Набив желудок, я поблагодарил эту очаровательную особу и под конвоем паладинов добрался до экипажа. «Ну вот, теперь меня ждет еще энное количество дней в заперти». С памятного завтрака в трактире прошла еще неделя. Никаких попыток разговорить меня не было, напротив, обо мне словно забыли. Жалкие крохи сухого пайка хватало только на то, чтобы лежать на месте и стараться не отдать Богу душу от тряски. Двигаться сил просто не оставалось. Должно быть, я похудел, а может, мне просто так кажется, неважно, важно другое, меня почти месяц везут непонятно куда, и что самое паскудное, я понятия не имею, чем это кончится. Хотя, пожалуй, одно могу сказать наверняка, ничего хорошего из этого не выйдет. Похоже, так и закончится моя история, и никакого тебе героического спасения мира. Меня просто сожгут или запытают до смерти. А, скорее всего, сначала запытают, а потом сожгут. Мысли о том, что меня хотят завербовать, тихо скончались от голода, и теперь мысли о том, меня везут для показательного сожжения, казалось мне куда более реальной. Спустя еще два дня подобного времяпрепровождения характер дороги значительно изменился. Больше не было так донимавших меня колдобин. Экипаж мерно катился по какой-то ровной поверхности. Нет, потряхивало все равно изрядно, но никакого сравнения с тем, как было раньше, да и скорость возросла на порядок. Похоже, мое путешествие подходит к концу. Я не ошибся, только чего-то радости мне это не принесло. Уже к вечеру экипаж замедлил свой ход и меня выволокли наружу. Несмотря на то, что за прошедший месяц я изрядно ослаб, у меня все еще оставались силы. Однако мысль о сопротивлении даже не возникла. Наверное, потому, что к паре паладинов за спиной к конвою добавилось еще трое весьма примечательных личностей. Примечательны они были тем, что их снаряжение очень напоминало мое собственное. Широкополые шляпы с высокой тульей, плотные плащи и рапиры с пистолями. Вот это да, а я то думал, почему Аврелий не удивился моему наряду. Вот только главного вопроса это не снимает. Кто эти трое? Если это охотники на ведьм, то кто тогда Аврелий? В общем, несмотря на упадок сил, я старался держать уши открытыми, однако ничего выведать не удалось. За все время, что меня вели по каменным коридорам какого-то непримечательного строения, конвоиры не перекинулись и словом. Спустя несколько минут меня остановили возле окованной железом двери. Коротко постучав в нее, один из конвоиров подождал несколько секунд и, отворив дверь, втолкнул меня вовнутрь. Глава 7. Передав пленника людям Ральдина, Элина с трудом добралась до своей комнаты. С наслаждением, стянув ненавистную рясу, девушка растянулась на кровати. Столкновение со жнецом измотало ее до такой степени, что за две недели пути силы так и не вернулись, но куда хуже был липкий страх и ощущение беспомощности. Девушка и раньше слышала о могуществе жнеца, вначале от непосвященных, считавших его воплощением смерти, а потом от наставницы. Но одно дело слушать о почти мифических существах, и совсем другое – столкнуться с их деятельностью самостоятельно. В отличие от глупых крестьян, наставница считала жнеца не сверхъестественной сущностью, а просто очень опытным инициатом. Элина во всем разделяла мнение наставницы, вместе с ней смеялась над глупостью непосвященных, смеялась, когда какой-то охотник снес ему голову, смеялась, когда тело жнеца скатилось с горы трупов, а вот когда мертвое тело начало, вдруг, шевелиться, стало совсем не смешно. Когда же, казалось, весь город уставился на нее миллионом глаз, стало откровенно страшно. Но это было всего лишь прелюдией. Девушка пыталась забыть давящее ощущение миг соприкосновения с чудовищным разумом, направляющим тысячи монстров за несколько минут выращенных из тел горожан. Впрочем, сейчас девушка испытывала вовсе не страх, а скорее восхищение. Могущество жнеца завораживало, как и его возрождение из мертвых. Ни один инициат не был способен на такое, даже наставница умрет, если снести ей голову из освещенного пистолета. Такая сила завораживала, она восхищала. Элина раз за разом прокручивала в голове недавние события, и раз за разом ее разум натыкался на одну странность. Во время скоротечной схватки с охотником жнец ни разу не попытался его убить, лишь обездвижить. Чем заинтересовал могущественного инициата простой охотник на ведьм? Какую он представляет ценность, если жнец любой ценой пытался захватить его живым? За 2 недели Элина успела проверить захваченного охотника всеми доступными ей способами, однако ничего по-настоящему необычного в нем не было. Не считать же за странность живучести ускоренную регенерацию тканей, хотя, конечно, оставалось снаряжение, принадлежащее Ордену Очистителей Крови. Орден этот, пока существовал, славился весьма своеобразным подходом к мирским делам и часто вмешивался в дела власть имущих. Но, поскольку находился и действовал он на самом краю темных земель, то церковные иерархи предпочитали закрывать на это глаза. Едва слышный скрип прервал размышления девушки, однако не успела она повернуть голову, как чья-то рука сжала ей горло, а спустя миг девушка повисла в воздухе, с изумлением глядя на ворвавшегося в комнату мужчину. «Где он?» — спросил он, чуть-чуть усилив хватку. «Ты мертв!» — прохрипела девушка, не в силах принять то, что говорили ей глаза. Острые ноготки девушки впились в мякоть ладони, разрывая кожу. Выступившая из ранок кровь девушка заученно пустила в ход. Крохотные кровяные диски со свистом рассекли воздух, вонзаясь в грудь противника. «Мертвые не держат живых за глотку», — усмехнулся монах, высокомерно проигнорировав попытку Элины его убить. Сотканные из крови лезвия лишь растеклись по его рясе, а затем и вовсе впитались внутрь, не оставив и следа. Монах тем временем вытащил из скрытых под рясой ножен короткий изогнутый клинок. Ее клинок, тот самый, что она выронила, спасаясь от жнеца. Резко выбросив вперед правую ногу, Элина со всего маха заехала охотнику под дых, но он даже не пошатнулся, хотя вложенной в удар силы было достаточно, чтобы пробить стену. «Ты переоцениваешь свои силы», — усмехнулся монах и тут же продолжил. «Я в последний раз спрашиваю, где он?» «Он в подземелье храма святого Ликоса», — прохрипела Элина и, прикусив язык и вновь, попыталась заставить противника умереть, опираясь на силу своей крови, что впитала его ряса. «Пустая трата сил, ты даже инициацию не прошла», — хмыкнул монах. «После того, как закончишь бороться за жизнь, передай Полире, чтобы не совала нос в мои дела», — добавил он. И прежде чем девушка успела задать следующий вопрос, одним рывком сломал ей шею. Несколько мгновений он смотрел на распростершееся на полу тело, а затем спокойно вышел. Но этого Элина уже не видела, все ее внимание сосредоточилось на одной крайне непростой задаче – выжить. «Чтоб я так жил, умеют же некоторые индивиды устраиваться». Обстановка внутри просторной комнаты, мягко говоря, не соответствовала двери. Роскошь, роскошь и еще раз роскошь, но не такая, как в магистрате Копперхилла или в домах печально известных новых русских. Нет, тут все было совершенно иначе. Уют и роскошь сочетались так органично, что сразу возникали мысли о профессиональных дизайнерах и прочих прелестях моего века. За всем этим великолепием я как-то не сразу заметил хозяина. «Добро пожаловать в мою скромную келью». Мужчина среднего роста раскинул руки в приветствии. Надо сказать, что помимо роста средним был также возраст, одежда и выражение лица. Вообще, если бы кому-то пришло в голову нарисовать того самого среднестатистического высокопоставленного церковника, то этот мужик подошел бы просто идеально. Впрочем, стоило приглядеться внимательнее и становилось понятно, что этот индивид куда занятие. Богато расшитая серебром и золотом ряса, холеные руки и удивительно равнодушное лицо. Даже не равнодушное, а какое-то бездушное выражение прикипело к нему словно маска. «И чем же я обязан визитом в сию скромную обитель?» — поинтересовался я, изучая обстановку, вернее, я старался, чтобы мой взгляд скользил именно по ней, Внимание же я сосредоточил на своем собеседнике. Уж очень это примечательный человек, кем бы он ни был, но манера держать себя да и эта скромная обитель выдавали в нем человека, обладающего большой властью. Только вот зачем ему я, Хаэм, понятно зачем, если ему стало известно, как именно я появился в этом мире, то интерес вполне объясним. Я бы даже сказал, закономерен. Скажем, мне стало любопытно, улыбнулся хозяин кельи, и было в этой улыбке нечто такое, что заставило меня поежиться, а практически зажившее плечо заныть. И чем же вызван интерес к моей персоне столь высокопоставленного лица? Полюбопытствовал я, сосредоточенно изучая необычного вида канделябр. Видите ли, молодой человек, вами заинтересовались очень могущественные люди, и мне любопытно, чем именно вы привлекли их внимание. Как-то буднично произнес хозяин кельи. Надо отдать мне должное. Я удержался от удивленного возгласа и последующих радостных воплей. Не понимаю, как это относится ко мне, спросил я ровным голосом. Ну же, не стоит скромничать, я знаю куда больше, чем вам кажется. Усмехнулся мужчина, весьма примечательно усмехнулся, двигались лишь губы. Такое ощущение, что у него на лице маска. Что именно? Поинтересовался я спокойно. К подобным провокациям у меня давно уже выработался иммунитет, так что конкретику на стол, пожалуйста. Ну, например, что драгоценности, изъятые у вас ранее, принадлежали купцу Мархалту, сожженному по ложному обвинению в ереси и пособничеству врагов рода людского. Начал перечислять он. Конфисковано, во славу церкви, выпалил я первое оправдание, что пришло мне на ум. Да-да, и снаряжение руки ордена очистителей крови. В тон мне ответил церковник. А в этом что странного, поинтересовался я, не понимая, к чему клонит мой собеседник. А ничего, кроме того, что орден этот 2 года назад был уничтожен вместе со всем Ринкладом, в стенах которого он располагался. Орден этот всегда балансировал на грани ереси и, думаю, они эту грань переступили, холодно произнес хозяин кельи. Какая прекрасная беседа, меня за несколько секунд и в грабеже, и в ереси обвинили. Нет, это... Конечно, паранойя, но мне, почему-то не хочется доверять этому человеку, такой сожрет с потрохами и не поморщится. А если это так, то весь наш разговор этим человеком вполне может быть ловушкой, нужно все отрицать, иначе точно сожгут за ереси, на этот раз вполне обоснованно. Нет уж, пусть сначала тот, кто стоит за Аврелием, вытащит меня из лап своих конкурентов, тогда можно будет и полюбопытствовать на тему ордена, к которому отсылает мое снаряжение. Да и то очень осторожно. Не понимаю, о чем вы. Изобразил я самое искреннее удивление из своего арсенала. Все вы понимаете. Усмехнулся церковник. Я потерял память и не помню, как оказался в монастыре, а как говорил Пилос, блаженны неведающие. Разве, а вам не приходило в голову, что это никоим образом вас не оправдывает, поскольку незнание и потеря памяти разные вещи? Парировал мой выпад церковник. Что ж, состязаться с этим человеком мне явно не по плечу, он просто размажет меня по полу, а потом сожжет как еретика. Еще Торквемада доказал, что благодаря широте трактовок Святого Писания в ереси обвинить можно кого угодно, было бы желание. Богословие – безумно интересная тема, но я бы предпочел вести подобные беседы в другое время, поэтому давайте вернемся к тому, с чего начали. Я не помню, как очутился в монастыре. Аврелий высказал предположение, что провал в памяти вызван проклятием какой-то богохульной мерзости. Произнес я, перерыв весь свой словарный запас в поисках соответствующих слов. Любопытная реакция. Пробормотал собеседник, не скрывая насмешку. Мало того, что этот непонятный церковник изъясняется будто высоколобый, так он еще и смотрит на меня как энтомолог на один из редких подвидов бабочек. Или все же энтомолог, а, черт, о чем я только думаю. Тут нужно придумать, как держать себя, чтобы максимально увеличить мои шансы на освобождение, а не о том, как правильно спеца по насекомым назвать. В любом случае, юноша, за несколько минут разговора вы наговорили как минимум на сожжение. И поверьте, сидящие за стеной монахи слышали каждое слово, более того, они еще и записали для верности. Так что ваша судьба в моих руках, поведал мне церковник доверительно. Тут-то меня и проняло. Этот гад сейчас предложит мне выбор. Или я иду на костер, или работаю на него. Хотя какая это работа, это рабство. Какая восхитительная гамма эмоций, улыбнулся церковник. Я вижу, вы правильно оцениваете ситуацию. Юноша, в вашем возрасте это большая редкость. Проклятие, этот урод, еще и по лицам читает ничуть не хуже, чем по бумаге. И какова же альтернатива костру? Поинтересовался я, с трудом, взяв себя в руки. Милосердное удушение, а уже потом сожжение. Улыбке этого урода мог позавидовать и саблезубый тигр. Хотя нет, вру, это скорее улыбка кобры, уже отравившей свою жертву и теперь с любопытством наблюдающей за попытками полупарализованной жертвы отползти в сторону. Но вовсе не это самое гадкое. Самое гадкое в том, что я не дурак, и приму предложение, лучше быть повешенным, чем мучительно сгорать заживо на костре. И что же нужно, чтоб ко мне проявили милосердие? Поинтересовался я, прокручивая в голове слова успокоившей меня в Элитбурге молитвы. Если она не поможет, то я рискую сойти с ума от страха. Короткое четверостишье проскочило через сознание словно искра, разом обрубив страх и сомнения. «Сущий пустяк», — сообщил клирик, усаживаясь в глубокое кресло с широкой спинкой. Тонкая резьба покрывала каждый сантиметр ножек и подлокотников. Вся эта информация оседала где-то на задворках моего разума вместе с тысячами других деталей, совершенно неважных на первый взгляд. «Мне нужно, чтобы вы, юноша, рассказали о своей связи с епископом Делагуе, а также о тех злодеяниях, что он совершал на ваших глазах. Думаю, не лишним будет упомянуть о деятельности подконтрольного ему культа, развращающего целую марку», — продолжил я мысль хозяина кельи. Что ж, предположение о том, что этот дяденька с бездушным лицом, конкурент покровителя Аврелия, оказалось верным. Прекрасная мысль, и главное, очень полезная. Вновь показал специфическую улыбку клирик. Любопытно, за что они грызутся. Какая ставка в этой игре? А, неважно. Главное, придумать, как выбраться отсюда живым. Ну, так как, ты уже решился, перешел на ты, клирик, разом утратив те крохи благообразности, что до этого у него были. Вот, значит как, с игрой в вежливость покончено. Думаю, я откажусь, ответил я, выдавив из себя улыбку. Несмотря на то, что страха не было, чувствовал я себя очень паршиво, надо быть идиотом, чтобы не понять, что за этим последует. Но все же пусть лучше меня пытаются сломить, чем я, получив нужное, сожгут. К тому же, чем дольше я сопротивляюсь, тем больше будет времени у тех, кто хочет меня вытащить отсюда. То есть упорствуешь? Холодно уточнил клирик. Думаю, он и есть тот епископ, по чьему приказу меня сюда и притащили. Но тогда, что там за хозяйка, которая хотела меня препарировать? Не упорствую, просто отрицаю абсурдные обвинения, уточнил я в свою очередь.